Место нашлось всем, и хоть было пару незлобных стычек, крестьяне быстро расселись. Мне нашлось место за основным столом, рядом с Каленом, Сорнатом, прочими воинами, несколькими другими значимыми в деревне людьми и их семьями. Там же сидел и кузнец Дирт с женой, у которой был на руках младенец, к которому и я присоединился, к неприкрытому неудовольствию старосты. Но он не стал раздувать из этого скандала и приступил к речи, которая перешла в тост за односельчан. Это прозвучало как команда на старт, и все быстро выпили, кто вино, кто пиво или, как я, хлебный квас на березовом соке, и приступили к закускам. Через пару минут, когда все немного перекусили, речи посыпались, как из рога изобилия. Один за другим поднимались мужчины и женщины, и неумело, сбивчиво произносили короткие спичи, которые с воодушевлением поддерживались прочими крестьянами. Народ быстро наливался спиртным, и вскоре, чтобы действо не перешло в разряд банальной пьянки, Колен вызвал музыкантов. Мне также пришлось повторить выступление, добавив пару свежих элементов в виде новых прыжков и жонглирования тремя деревянными шарами. Последний элемент я освоил недавно, и серьезной публике его, конечно, показывать не следовало, но здесь он прокатил на ура. Затем опять последовало застолье и так далее. Мне пришлось выступать еще три раза. Захмелевшие юнцы пробовали освоить турник, но в итоге опозорились и больше к нему не приближались, а в обращениях ко мне появились нотки уважения. К вечеру мужики все-таки порвали канат и продолжили выяснять, кто сильнее, при помощи кулаков. Но драка, хоть и казалась со стороны серьезной, осталось почти без последствий, не считать же за большую проблему синяк под глазом. И по некоторым ухмылкам становилось понятно, что это было подстроено. Все это проходило на фоне танцев. Народ хорошо оттягивался, по ходу разбиваясь на группы и решая некие свои вопросы. Я также получил предложение от хозяина таверны, который оказался братом Колена, и договорился выступать по выходным в его заведении. Праздник закончился сжиганием большой соломенной куклы, и мы с сиротами, которые все это время почти не выделялись, и парочкой кавалеров кариты шумной компанией отправились домой, хотя, судя по интересу молодежи, в первую очередь они хотели пообщаться со мной, и ухаживания были лишь предлогом. Однако девушка от внимания расцвела, не буду ее расстраивать, хоть это и не нужно. Сироты понимают намного больше, чем некоторые взрослые, но все равно, девушке приятно. Тем более, что день прошел замечательно. Самое главное, что мне удалось протестировать новый фильтр, и в условиях длительного воздействия эмоций возбужденных людей оценить его недостатки, а также продумать пути усовершенствования. Кроме того, мне показалось, что Колен и прочие перестали коситься на меня с подозрением, и теперь на некоторое время я вроде как стал своим. Единственное, что немного опечалило, всего 4 медика в кружке для сбора средств за мою работу, но, по сути, я не рассчитывал и на это, идя на праздник как на рекламную акцию, поэтому не собирался брать деньги за работу. Лишь недвусмысленное указание старосты, который заставил меня поставить посуду для денег, и первым кинувший туда свою монету, изменило ситуацию. Но мои финансовые переживания пропали на следующий день. К полудню, когда я уже заканчивал монтировать турник обратно на тренировочной площадке, послышались голоса и скрип телег. Через минуту меня позвала Макта, и пришлось обойти дом, чтобы увидеть неожиданную картину. Во дворе стояли две телеги, доверху забитые разным добром. Мешки муки и зерна перемежались корзинами с овощами и кувшинами, видимо, с молочными продуктами. Стояло несколько клеток с живой птицей и визжащими поросятами. Рядом с телегами с довольным видом стоял Дирт и несколько мужиков. Корита изваянием застыла, прислонившись к стене дома. В общем, приехали. Это тебе за вчерашнее выступление. Мы тут прошлись по людям, собрали с миру по нитке. Думаю, ты прекрасно знаешь, как этим распорядиться. С улыбкой произнес Дирт, и мужчины принялись разгружать телеги. Крестьяне споро занесли продукты в дом, а клетки в сарай. Всем было понятно, что это не только мне, но никто и слова об этом не произнес. Люди все-таки нашли способ помочь сиротам в обход закона. Вечером Карита, которая также все поняла, попыталась завести разговор о том, как дети будут со мной рассчитываться, но я лишь отмахнулся, сказав, что так и должно быть, и не нужно придавать этому значения. Постепенно жизнь вошла в спокойное и размеренное русло. Я ежедневно ходил на пару часов в кузницу, и после нескольких проверок Дирт переложил на меня все общение с клиентами. Параллельно я в полную силу помогал ему и даже сделал несколько предложений в работе, которые вызвали неподдельный интерес и удивление мастера, но, к его неудовольствию, развивать тему не стал. Потом тренировался и совершенствовал свой фильтр, еженедельно тестируя его в трактире. Выступления стали приносить небольшой доход, и я заработал к середине лета пару серебряных монет. К этому времени я закончил работу с фильтром и добился полного отсечения чужих эмоций. Это был результат многих экспериментов с новыми и предыдущими моими наработками. Еще научился менять силу, вложенную в фильтр для того, чтобы при необходимости все-таки чувствовать эмоциональный фон, но эту возможность надо использовать аккуратно, и в толпе применять ее нельзя. Кроме того, после экспериментов стало понятно, что на меня быстро влияют лишь негативные эмоции, причем сильнее всего те, что направлены на мою персону. Если люди относятся ко мне доброжелательно или нейтрально, проблем намного меньше. Кроме того, если негатив собеседников направлен не на меня, то и с этим справиться вполне реально. Тем более порадовало то, что к этому при определенной практике можно привыкнуть, и мой эмоциональный фильтр со временем может оказаться нечасто востребованным. Это порадовало, так как поддерживать фильтр на высоком уровне требовало много сил и внимания, что серьезно мешало. Конечно, привыкание к нахождению в обществе – процесс небыстрый, но жизнь в Гладыше показала, что это однозначно больше не вызовет особых проблем. Первоначально с фильтром, потом, надеюсь, без него, но я научусь находиться среди людей. За время моей работы над фильтром я часто находился в обществе без защиты от эмоций окружающих. Это позволило заметить несколько особенностей восприятия. Постепенно у меня начало получаться чуть-чуть опознавать эмоции собеседников. Если первоначально они воспринимались грубым, бессистемным и однородно неприятным воздействием на меня, то постепенно я начал ощущать общий настрой, распознавать сильные чувства, радость или негатив. Конечно, правильно идентифицировать эмоции людей у меня получалось еще из рук вон плохо, и до эмпатии было очень далеко, но сам факт такой возможности открывал радужные перспективы. Прибавили оптимизма несколько удачных экспериментов с использованием взгляда скальма по отношению к людям. Надеюсь, со временем мне удастся развить эту тему и получить приемлемые результаты. Я даже в порыве энтузиазма решил со временем создать чтение эмоций и управление эмоциями. Название придумал заранее. Конечно, это выпендрёж, и пока еще говорить о чем-либо подобном очень рано, но помечтать хочется. В середине лета стало ясно, что начинаю оттягивать отъезд, так как результаты моей работы почти идеальны. Я добился того, чего хотел от этой деревни, и дальнейшие планы можно осуществлять в любом другом месте. Я уже не занимаюсь фильтром, но попросту не могу оставить сирот в одиночестве, ведь только мое присутствие оберегает их от нападок колена. От избытка времени я досконально обследовал все болота вокруг Гладыша. В этом мне сильно помогли специфические возможности скальма. А потом даже начал рыбачить с удочкой, и это был уже совсем плохой признак, поэтому пришлось назначить четкий срок отъезда, привязав его к купеческому каравану, который должен вскоре появиться в Гладыше. Честно говоря, не совсем понимаю, что делать торговцам в этих местах до сбора урожая, но, тем не менее, караван прибывал неизменно в середине лета, плюс-минус пару дней. Я решил связаться со своим приоратом. По нашей связи мне было известно, что с ними все было в порядке и дела идут неплохо, но это было общее ощущение без конкретики. Настала пора их навестить и подумать о дальнейших планах, но как только собрался погрузиться в медитацию, чтобы определить их точное положение ко мне на тренировочную площадку, прибежал мальчишка от хозяина таверны. Оказывается, пришел караван, и купцы не откажутся посмотреть на мой номер. Поэтому малец передает просьбу прийти в таверну. Хоть уже и не хотелось заниматься выступлениями, пришлось согласиться, чтобы не выйти из образа. Через минуту ко мне присоединился Дирт, который помог разобрать турник, перенести его и установить на новом месте возле таверны. За нашими действиями внимательно следили приезжие торговцы, больше похожие на воинов. Они неосознанно казались мне неприятными личностями, и поэтому захотелось прощупать их, ослабив фильтр, но Колен, который отирался, тут же поторопил меня. Отработав программу, сорвал несколько негромких хлопков. Странно, по глазам было видно, что зрители очень заинтересовались. Однако приезжие не спешили восторгаться выступлением. Ко мне нетвердой походкой подошел высокий тучный воин в кольчуге, но без шлема и, дохнув перегаром, прошипел: Что это за обезьяньи выкрутасы? Ты нормально повеселить народ можешь? Явный наезд, только непонятна его причина. Скорее всего, подстава. Это было видно по заинтересованной физиономии колена, который стоял в дверях таверны и чуть ухмылялся уголками губ. В общем, надо срочно сворачивать выступление. Теперь самый лучший выход для меня исчезнуть, так как, если зрители настроены на конфликт, что бы я ни сделал, ничего не получится. Прошу прощения, но мой номер должен идти в перерывах основного выступления труппы. Но я здесь один, и больше ничего не умею, поэтому достойного представления не получится. Об этом здесь знали все и непонятно, почему трактирщик вас не предупредил. Я попытался перевести стрелки на хозяина заведения, ведь было очевидно, что без него не обошлось, а раз так, то пусть теперь он думает, как успокоить посетителей, поэтому еще раз прошу прощения и позвольте больше не надоедать своим присутствием. Попытался я по-быстрому исчезнуть, но не получилось. Нет, мартышка, ты у меня еще попрыгаешь. Пьяный отцепил с пояса меч, но не стал его доставать из ножен и с этим оружием набросился на меня, вынуждая отскочить. Мужчина на этом не остановился и продолжил нападать. Уходить от его атак было несложно. Тренированное тело делало это с легкостью, и достать меня у воина никак не получалось, тем более, что лишний вес плохо сказывался на его подвижности. Но эта игра мне совсем не нравилась, ведь противник был физически крепок и совсем не следил за своей силой, поэтому любой удар, хоть и ножными, может привести к серьезной травме. Несколько раз пытался уговорить разошедшегося воина, пытаясь остановить безобразие, но тот не обращал внимания на слова. Стало ясно, что придется банально сбегать, но как только об этом подумал, увидел, как вступают в действие еще трое. Меня окружили, и это уже были более серьезные ребята. Жилистые, поджарые, с холодным блеском в глазах. Настоящие убийцы. Странно. Графство Анинерман находится возле границ с орками, поэтому основные тракты здесь плотно патрулируют военные. Кроме того, во всех поселениях обязательно есть усиленные отряды стражи. Поэтому разбойников нет. Их здесь отлавливают очень оперативно. Зачем купцу понадобилась такая охрана? Но скоро мне стало не до вопросов. А вот это уже потеха, произнес один из присоединившихся воинов, и их мечи заработали. Мужчины встали так, что уйти из их круга не представлялось никакой возможности. Теперь мне пришлось нелегко. Пришлось постараться изо всех сил, чтобы не попасть под удар. Я уклонялся, отскакивал, катался по земле, прыгал, выделывая в воздухе различные пируэты, использовал весь наработанный потенциал, в том числе и пришедший от Нара, но все равно не мог вырваться из окружения. Иногда удавалось перепрыгивать воинов или проскальзывать мимо, но каждый раз воспользоваться возможностью сбежать мне не давали, заново окружая. В итоге прижали к стене таверны. Это было уже опасно, могло закончиться избиением, но мирного выхода из ситуации я не видел. Придется сражаться. Под руку попались грабли. Резким ударом освободил рукоять инструмента и приготовился. Окружившие воины почувствовали изменение моего настроения и подобрались, готовясь к новой атаке. В этот момент вмешался Дирт. «Что вы творите? Прекратите немедленно!» Кузнец вклинился между нападавшими, стремясь развести их в стороны. Молот на длинной рукояти говорил о серьезности его намерений помочь мне. «Не мешай нам развлекаться!» Зло ответил один из воинов. «Или ты тоже захотел получить, а в ответ не хочешь?» Парировал кузнец и резко крутанул в воздухе молотом. Потом громко обратился к колену. «Эй, ты, чего стоишь как истукан?» Но староста, кажется, настолько растерялся, что даже не мог произнести и слова, лишь в недоуменном жесте развел руки и выразительно посмотрел в сторону одного из гостей деревни, судя по богатой одежде, главного. Тот сморщил губы и кивнул. «Хватит, оставьте артистов в покое». «Достаточно развлеклись», — бросил мужчина, и воины, хоть и не мгновенно, но послушались своего командира. Они нехотя пристегнули мечи в ножнах к поясам и медленно направились к столу. «Парень, иди сюда». «Говорят, ты хочешь уехать отсюда?» — позвал меня купец. «Это мое дело», — выдавил я сквозь зубы и двинулся прочь от таверны. «С этой компанией мне не по пути». Ко мне присоединился Дирт, и мы вместе направились в наш угол поселка. «Не понимаю. Никогда еще такого не было, чтобы у нас в Гладыше такие дела творились. Бывало, чужаки цепляли местных или между собой разбирались, но даже до серьезных драк не доходило, а чуть что, так сразу колено и его помощники вмешивались, а тут такое. Четверо на одного, причем с оружием, и не унимаются. Надо мужикам рассказать, продолжал кипятиться кузнец. Да не обращай внимания, все это не важно. Ты лучше скажи, сколько в этом захолустье отираться собираешься? Не хватало еще крестьянского бунта, а так переведу тему, и мастер забудет об обидах. Да куда мне податься, без гильдейского знака? Расстроился Дирт, хотя, конечно, хотелось бы убраться из этих болот. Единственное место, где еще смогу пристроиться, это мануфактуры, но это конец для меня как мастера. Туда пойду только в крайнем случае. А если я тебе работу предложу, пойдешь? Забросил я удочку. И что за работа? Удивился Дирт. Интересная, тяжелая и надолго. Кузнец после этих слов даже остановился от неожиданности. Как-то очень странно слышать такое. Ты же вроде как сирота и собирался стать видящим, или я чего не знаю, откуда у тебя работа для меня и что за дело предлагаешь? Понимаешь, Дирт, наверняка ты уже понял, что со мной не так все просто. Кузнец, соглашаясь с этими словами, кивнул. За время нашего общения я часто ловил его заинтересованные взгляды и неоднократно с трудом уходил от неудобных вопросов, поэтому знал, что моя личность вызывает у мастера неподдельный интерес. Зная это, решил продолжить, быть простым видящим для меня несколько, мелко, что ли. Не буду ничего рассказывать, слова только запутают и, скорее всего, ты не поверишь. Это надо увидеть, и тогда все станет ясно. Но, надеюсь, ты достаточно меня изучил, чтобы немного доверять и понимать, что я не стану предлагать заведомую глупость. Что скажешь? Как-то все очень неконкретно, с сомнением пробурчал Дирт. Было очень заметно, что мастер хочет поверить мне, но отсутствие информации сбивает его. Я понял, мои слова не убедили тебя, но это и правильно. Кстати, это еще одна из причин, почему обращаюсь именно к тебе. Мне нужны в первую очередь думающие люди, а не всякие с ветром в голове, которых по монетайной, и они тут же побегут следом. Давай сделаем так. Скоро я уйду из деревни, скорее всего, навсегда. Следующим летом к тебе приедет мой человек. Может, к тому времени ты созреешь. А чтобы проще было согласиться, он привезет аванс. За этим разговором мы уже дошли до кузницы и распрощались. Кузнец несколько растерянно проводил меня глазами. Конечно, было грустно, что разговор не сильно склеился, но рассказывать Дирту про Скальм, тогда бы совсем ничего не получилось, он бы однозначно меня за сумасшедшего посчитал. А так, он заинтригован и, может быть, созреет пойти, невзирая на неизвестность. Собственно говоря, как мне еще персонал набирать, на что можно рассчитывать? За месяцы, проведенные здесь, я успел пообщаться со многими и с большего понять, как живет этот мир. Особенно мне в этом помог тот же Дирт, как человек, живший в большом городе, но свои штрихи внесли и другие люди. Жизнь в поселке нельзя было считать сильно похожей на ту, которой живет остальная империя. Гладыш был в некоем роде исключением, так как, по сути, предоставлен сам себе и здесь сформировалась собственная атмосфера. Добраться через болото к поселению можно либо зимой по льду, но это тяжело из-за снежных заносов, либо летом. Причем во время дождей и так плохая дорога непреодолима для транспорта. Еще есть тропа, по которой я пришел, но она ведет в противоположную от населенных мест сторону и используется только местными. Поэтому гостей здесь почти не бывает. Только сборщики подати и редкие купеческие караваны. Даже армейские команды рекрутов не заглядывают, отдавая свою работу в руки налоговиков. Земли вокруг поселка не радуют большими урожаями, поэтому крестьяне едва сводят концы с концами и при малейшей возможности стараются уехать. Остается минимум населения, которое еще как-то может прожить в этих местах и, естественно, это не самые лучшие представители человечества. Лентяи, пьяницы или калеки. Конечно, далеко не все таковы, но все равно, как бы крестьяне ни старались, они прозябают на грани нищеты, едва наскребают, чтобы минимальные налоги оплатить и на большие даже не надеются. Представителей власти в таком поселке невыгодно содержать, и это никогда не изменится, уж проще снести его, но это противоречит законам. Поэтому найден выход. Все управление делами отдано в руки местных, а Колен, какой бы он ни был самодур, справляется с делами, поэтому всех устраивает. Все остальные положенные в поселении посты занимают его ставленники. Это обычные крестьяне и, естественно, все они – родственники старосты, которые имеют легкие послабления в налогах за счет должности. Это обходится дешевле, чем держать здесь людей на окладе. Поэтому в Гладыше Колен устанавливает свои правила и пользуется высоким положением, когда надо, используя выгодные ему законы. Но, по сути, все местные предоставлены сами себе и все живут, как хотят, по своим правилам и никому нет дела до окружающих. Эта ситуация известна, однако никто ничего менять не будет, лишь бы местные дела никому из высокого начальства графства мозги не парили. Во всей остальной империи люди живут богаче и могут позволить себе многое. Соответственно, государство не оставляет без присмотра выгодных налогоплательщиков и жестко устанавливает общие законы. За их соблюдением ревностно следят и стражники, и маги, и еще пяток различных служб. За гражданами всегда присутствует ненавязчивый контроль, и когда надо, власти вмешиваются в жизнь людей, влияя на нерадивых хозяев или в других случаях. Но в условиях непрекращающейся войны с орками это, по всей видимости, необходимо, все это понимают и мирятся, до бунтов не доходит. Если б я появился в других местах, то однозначно бы привлек внимание. А так, можно сказать, с Гладышем повезло, получилось освоиться, многое узнать, и теперь можно подумать, как поступать дальше. Для работы в Скальме нужно много людей, однако постоянный контроль над жителями империи сильно осложняет задачу по найму, и если пытаться найти работников среди трудоспособного населения, это не останется незамеченным и может вызвать, если не противодействие, то однозначный интерес со стороны властей. Оно мне надо? Существует, конечно, разряд людей, которые и в данных условиях ведут себя вольно, но это в основном криминал, а с ними мне не по пути. Кроме того, в Скальм народ никакими деньгами не заманишь, разве что получится нанять клинических идиотов или авантюристов. Но этот контингент мне тоже не подходит, нужны разумные и серьезные люди. Так что как выкручиваться пока не ясно, но может приорачиво подскажет. Эти ушлые пройдохи должны что-нибудь сообразить, хотя на них надеяться не следует. Они по сути рабы и инициативу проявлять не станут. В общем, засада. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, я пришел на тренировочную площадку, просканировал аурным зрением окрестности и, убедившись, что никто не наблюдает, активизировал печать приора. Немедленно появилось ощущение, в какой стороне находится приорат. Двое из семьи находились отдельно от остальных, видимо выехали, остальные пятеро находились там, где и ожидалось. При расставании мы договорились, что Хамалигин с людьми поселится в городе Дунальстерн, поэтому я ожидал найти их там. Сначала думал вызвать купцов к себе. Печать приора позволяла передать пару фраз, которые воспринимались приоратом как приказ, но, поразмыслив, решил добраться до них самостоятельно. Заодно на империю посмотрю, а то только Гладыши видел. Из столицы графства Анинерман-Ставроса уехать в Дунальстерн можно без проблем, только деньги плати. На территории империи активно эксплуатировали подвесные дороги. Древние сооружения станций до сих пор стояли и предоставляли возможность быстро перемещаться по стране. Сеть подвесных дорог поддерживалась в работоспособном состоянии и являлась основной транспортной артерией. Там работали тысячи людей, и все станции были связаны между собой трассами. Совсем не так, как в Скальме, где за тысячелетия от некогда разветвленной сети остались лишь оборванные ветки. В империи подвесную дорогу очень ценили и, соответственно, берегли. Собственно говоря, производство, торговля и основной пассажирский поток полностью зависели от этих основных путей сообщения, и крупные города всегда располагались возле станций. Подвесная дорога является основой экономики, и естественно, что административные центры любого герцогства, графства и прочих областей находятся поблизости от транспортных узлов. Поэтому попасть в любой крупный город можно, купив билет на нужный маршрут, и это вполне доступно, были бы деньги. Столица герцогства Альстерн не исключение. Надеюсь, что денег на проезд мне хватит, а то неохота бегать и манны продавать. Раз с торговцами мне не по пути, завтра поутру отправлюсь в путь сам. Я рассредоточил внимание, отвлекаясь от печати приора. Неожиданно осознал, что наступил вечер. Интересный эффект, вроде сосредоточился на приорате всего на пару минут, а задумался и выпал из реальности на длительный срок. Надо будет аккуратнее пользоваться печатью. Вскоре ко мне подбежала Макта и позвала на ужин. Сироты уже давно не голодали, их стол уже не пустовал, как в первые дни моего появления, но сегодня Карита расстаралась особенно. Овощной рагу, свежий хлеб, большой пирог, запеченная курица и множество разносолов. Я лишь присвистнул от такого богатства. Откуда все это? Это принесли тебе из трактира, а еще вон твой турник под навесом лежит, ответила девушка. понятно, купцы решили извиниться. Ну что же, смысла в обиженную позу установиться нет. Так что, братва, налетай на вкусняшки. В некотором смысле хороший прощальный ужин получится. Мы с сиротами хорошо провели время за столом. Было много шуток и веселья, но подошла пора сообщить им о скором расставании. Я начал готовиться к тому, чтобы начать неприятный разговор, как заметил, что Макта спит, уронив голову на руки. Следом за ней стали зевать и остальные. Я почувствовал, как наваливается невероятная усталость и провалился в сон. Глава 6. Сквозь забытье проникли смутные образы. В дом зашли тени, похожие на людей, и поволокли меня на улицу, посадили на телегу. Далее урывками шла дорога. Я сидел на трясущейся повозке, рядом находились какие-то люди. Мимо проносились на ларгах всадники. Периодически нас поили горьким пойлом, но все было как в тумане, и редкие периоды просветления обрывались беспамятством. Но однажды это закончилось. Я очнулся от резкого толчка. Состояние по-прежнему было мутным, и жутко болела голова, но сознание больше не терялось. Стало понятно, что действительно куда-то еду в открытой телеге с высокими бортами в виде решетки. Рядом находились другие люди, но поначалу узнать, кто это, не было возможности, так как глаза плохо фокусировались. По-видимому, соседи также нехорошо себя чувствовали, так как могли произносить лишь обрывочные невнятные фразы. Через полчаса дурман из головы выветрился, зрение восстановилось, и появилась возможность осознать, что происходит. Я ехал по едва заметной плохо наезженной дороге в железной клетке, установленной на телеге, которую тянула пара валов. Возницы не было, а валы были просто привязаны к спереди идущей повозке и шли вслед за ней. Транспорт сильно качало на неровностях, и приходилось постоянно удерживаться, чтобы не стучаться о прутья клетки. По всей видимости, находясь в бессознательном состоянии, частенько прикладывался о борта, так как все тело покрыто мелкими ссадинами и синяками. Моя телега шла последней в группе повозок. Я попытался приподняться, чтобы оценить длину каравана, но затекшие ноги не слушались. Пришлось сначала их разминать, но в итоге удалось немного приподняться. Распрямиться в полный рост не дала высота клетки, и понять, что впереди еще с десяток телег, подобных той, в которой еду я, и в них также находятся люди. Рядом ехали вооруженные всадники на ларгах. Присмотревшись к воинам, понял, что это купцы из таверны в Гладыше. Одновременно с этим пришло осознание того, что у меня появились серьезные проблемы. А когда увидел, кто находится рядом, стало понятно, что дела очень нехороши не только у меня. В одной повозке со мной уехал Дирт, его жена с младенцем, а чуть дальше, трое приютивших меня в поселке хозяев сирот и еще одна крестьянская семья из Гладыша. Кузнец мрачно сидел, не мигая, уставившись в свои ноги. Я попытался его расшевелить. «Дирт, что происходит?» Кузнец перевел взгляд в мою сторону и мрачно произнес. Угощенница из таверны покушали и грубо выругался. «Ты о чем это? Объясни все толком». Я не унимался, но уже начал обо всем догадываться. «Да что тут говорить? Продал нас Колен, накормил угощением с сонным зельем и продал. Гнида, это караван каторжан или иначе, работорговцы. Сволочи, видимо, бумаги и печати с метками подделали и теперь везут нас на рудники или еще куда похуже. Я знал, что существуют обездоленные люди, которые попадают в кабалу за долги или по иной причине. Их принудительно направляли на работу или в услужение по сути, делая рабами. Есть еще преступники, которые попадают на каторгу. Да и знакомство с деятельностью Хамалигина подсказало несколько путей, которыми свободный человек может попасть в рабство. Этих людей всегда можно было отличить по несмываемой печати на предплечье и, кроме того, им наносилась специальная магическая метка, которая позволяла следить за ее обладателем. Самому попасть в этот контингент совсем не улыбалось. Я немедленно оголил плечо и увидел черный знак в форме креста. Легкая, едва заметная дымка, видимая особым взглядом, просигналила о наличии магической метки. «Как же так?» – непроизвольно вырвалось у меня. «А вот так», – с издевкой произнес кузнец, – «теперь мы рабы. Или, если я правильно понимаю, дела наши еще хуже. Да я сейчас, во мне стало просыпаться бешенство. Стой!» – резко крикнул Дирт. «На нас всех надеты подавители». И кузнец выразительно указал на железную полосу на своей шее. Я также дотронулся до своей и почувствовал металл. Если ты попробуешь воспользоваться своими возможностями с большой силой, тут же умрешь. Только по чуть-чуть. Хотя для тебя это может быть и выход. И мужчина вновь впал в отчаяние. Ну, все равно, Как только мы выйдем отсюда, так сразу все и вскроется. Не смогут же они всем рты заткнуть. Нас сделали рабами незаконно, и доказать это реально, нужно только всем вместе об этом заявить, и тогда начнется расследование. Это непросто, но нам помогут, с уверенностью произнес я, но Дирк парировал. Не считая их дураками. Нас, когда везли, все время опаивали сонным зельем, но все равно я видел, как мы встречались со стражей стены. Так что мы уже за стеной и движемся в Архланд к оркам, а здесь уже не империя, и отсюда никто не возвращался, только такие торговцы, как эти твари. Так что для нас все кончено, совсем раскис Дирт. Не отчаивайся, я что-нибудь придумаю. Я попытался успокоить кузнеца. Мысли закрутились в голове. Первым делом попробовал воспользоваться эмоциональными посылами. Аккуратно развернул взгляд Скальма и немедленно почувствовал, как нагревается обруч на шее. Понятно, этот путь невозможен. Самый легкий взрыв, направленный в решетку, дополнительно разогрел ограничитель, но прыжок и отмашка никак не повлияли на температуру. Значит, ограничитель реагирует только на посылы вовне. Если пользоваться только тем, что связано с моим телом, то проблем нет. Это сильно ослабляет мой арсенал, но лучше, чем ничего. Еще можно попробовать колдовство. Перешел на аурное зрение. Вроде никаких неприятных ощущений не наблюдается, можно продолжить эксперимент. Для этого надо выбрать цель. Вскоре мимо повозки проехал всадник на ларге. Он посмотрел в мою сторону, поравнялся с повозкой и, криво ухмыляясь, поехал рядом. Где? Это же тот урод, что первым начал гонять меня возле таверны, насмехается. Вот на тебе и проведу эксперимент. Что же выбрать? Хотя знаю, чем можно мужчину сильнее всего достать. Этот всадник, видимо, сильно гордится своей силой самца. Вот и ударю по этому. Аккуратно сформировал проклятие и медленно внедрил его в ауру всадника. Тот в последний момент дернулся, видимо, почувствовал колдовское воздействие, но было поздно. Да и не получилось бы у него уйти. Это молодым колдунам, которые едва научились видеть ауры, для наложения проклятий нужна особая концентрация, покой и еще различные взмахи руками типа пассов. Мне же ничего из этого не нужно, лишние движения только мешают, а развитое аурное зрение позволяет наложить проклятие даже в пути, да и расстояние метров до 30 не проблема. Так что готовься, красавчик, теперь тебя ждет серьезное разочарование. Жалко, что это только на пару месяцев. На колдовство обруч не отреагировал. Я несколько раз дотронулся до украшения на шее, как бы проверяя его, но никакого нагрева не почувствовал. Только в момент колдовства возникло легкое неприятное ощущение, но на проклятие это не отразилось. Возможно, подавитель все-таки среагировал на мои действия, однако несколько вяло. Раз так, у погонщиков этого каравана наступают незабываемые времена. Сейчас ни о чем, кроме мести, думать не получается. Надо выпустить пары, как хорошо, что мишеней достаточно. Целых 12 персон заметил аурным зрением вокруг клеток с пленниками. Сейчас вам, дорогие мои, преподнесу в подарок весь мой арсенал. Я намеревался против людей эту гадость никогда не использовать, но вы-то, выродки, а не люди. Но в момент, когда я уже собрался начать раздавать сюрпризы работорговцам, из-за поворота показалась группа всадников на ларгах. Они быстро приближались, и вскоре стало понятно, что нас почтили своим вниманием орки. Придется пока месть отложить. Группа серокожих окружила остановившийся при их появлении караван, громко гагача и перекрикиваясь между собой на своем гортанном языке. Они демонстративно достали ятаганы и начали пугать пленников, размахивая оружием и резко просовывая лезвие между прутьев решеток клеток. Испуг беззащитных людей доставлял им удовольствие, и игра продолжалась с увеличением опасности для пленников. Появились первые раны, сопровождаемые криками боли. Видя это, работорговцы зашевелились и начали о чем-то договариваться с крупным внушительным орком, который подъехал к главному среди людей. Через минуту караванщики зашевелились и подбежали к одной из повозок. Послышались громкие женские крики и детский плач. Работорговцы вновь появились в зоне зрения, таща за руку девочку лет 5. Она упиралась и плакала, но извергам было все равно. Они подтянули ребенка к орку, тот за волосы подхватил ее, высоко поднял, пару раз тряхнул и сильно ударил по горлу, так что она потеряла сознание и замолчала, потом громко прокричал команду, обращаясь к своим подручным. Серокожие засвистели и немедленно отправились в сторону от каравана. Повозки вновь тронулись в путь. Это было дико. Настолько, что просто не хотелось в это верить. Орки очень сильно похожи на людей. На тех, что жили в мое время. Только черты лица чуть грубее, увеличенная челюсть с крупными зубами и кожа без загара. Как будто они все время проводят в закрытом помещении. Но если бы я увидел любого из них на улице своего родного города, то даже не обратил бы внимания. Человек как человек, вполне обычный. Правда, по сравнению с современными людьми с их утонченными чертами орки, конечно, внешне сильно отличались, но в моем восприятии все равно не выглядели слишком уродливо. Поэтому их поведение никак не вязалось с моими представлениями о поведении людей. Хотелось закрыть глаза и забыть, выбросить из головы произошедшее, но образ плачущей девочки с искаженным от боли лицом прочно засел в мозгу. Это было настолько ужасно, что я оцепенел. Из этого состояния меня вырвал грубый оклик. «Эй, вам понравилось?» Рядом с повозкой нарисовался всадник, один из тех, кто гонял меня возле таверны. Он обратился ко мне, ну что понял, как мешать нам развлекаться, и криво заулыбался. Это привело меня в чувство. Сейчас тоже было развлечение, я впился глазами в лицо работорговца. Нет, но можно сказать, повезло. Обычно одним мясом не отделываемся. Ничего, уже скоро приедем, около часа осталось. А что будет с той девочкой? Почему-то именно этот вопрос показался мне сейчас наиболее важным. Понятное дело, гоны проголодались. Я догадался, что гонами мужчина назвал орков, подобно тому, как к серьезным людям обращаются, добавляя слово «господин». Конечно, сомнения о судьбе ребенка не было, но оставалась надежда, которую развеял этот урод, тебе та, что до этого мяса. Ты бы лучше о себе подумал, а что мне ожидать? Попытался я разговорить словоохотливого собеседника. Конечно, этому мерзавцу правильнее было бы накинуть петлю на шею, но это пока невозможно, поэтому остается только вытянуть из него больше информации. Очевидно, он не просто так подъехал ко мне, поэтому с началом разговора я ослабил эмоциональный фильтр, чтобы лучше понять, что задумал работорговец и начал вплетать в его ауру нехитрое колдовство, позволяющее расслабить собеседника и добавить ему желание пообщаться. Но как только приступил к наложению плетения, понял, что с этим человеком до меня уже поработал колдун именно в речевой зоне. Теперь этот человек не мог разговаривать на некоторые темы. Это было неожиданно, и поэтому пришлось повозиться, стараясь наложить проклятие, минуя предыдущие закладки и не тревожа их структуру.